Глава 19. Вопрос жизни и жизни. Все религии пройдут, а это останется. Просто сидеть на стуле и смотреть вдаль. Василий Розанов. Я — жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая хочет жить. В молодости заповедь доктора Швейцера заворожила меня не волевым «хочу жить» и не сострадательным среди жизни, которая хочет жить, а простым биологически точным утверждением «я — жизнь». Не «я — человек», «я — личность», «я — гражданин такой-то страны», а «я — жизнь». Мое тело, мой ум, «я — жизнь». Древние греки, говоря о жизни, использовали два слова «зои», когда вели речь о факте жизни, и «биос», когда говорили о том, как ее проживают. Для меня наилучшая «биос» — та, которая включает в себя «зои» как высшую ценность. «Не каждая жизнь хочет жить», — заметила одна моя коллега. «Я не хочу и никогда не хотела. Меня здесь ничего не держит». Она потом совершила самоубийство. Пошла на мост и... За год до этого она пришла ко мне на консультацию, но не для того, чтобы я ей помог жить. Наоборот. Я пришла сказать, что решила уйти из жизни. Решение принято, дороги назад не будет. Почему же я пришла? Пришла убедиться, что ничего не упустила. Если ты мне покажешь хоть что-то, что я могла упустить, я дам себе шанс. Но ты не покажешь. Мы поговорим 50 минут, потом я выйду и пойду туда, куда намерена пойти, и сделаю то, что намерена сделать. Я хочу закончить эту бессмысленность под названием «жизнь». Мне она не нужна. Ты пришла не за помощью. «Да, не за помощью. Я пришла убедиться, что права. Я не хочу жить». «Хорошо», — сказал я. «Если ты пришла не за помощью, а за чем-то другим, то у меня этого нет». Она молчала. «Ты задумалась». «Да, я думала, ты меня будешь отговаривать». «Ты рассчитывала на это, потому что ты хочешь жить?» «Видимо, хочу, да. Я этого не осознавала. Я была уверена, что не хочу. Но теперь получается...» В течение года мы с ней встречались несколько раз. Она страдала ПТСР, пережила сексуальное насилие в детстве, тяжелой депрессией и алкогольной зависимостью. 87-91% суицидентов страдают тем или иным психическим расстройством. Или этим людям до такой степени плохо, что они не хотят жить, или расстройства психики напрямую толкают их к суициду. В первом случае суицид кажется спасением и выходом, во втором — это проявление и исход болезни. К сожалению, у моей коллеги была непереносимость практически всех препаратов, которые назначали я или она сама себе, а те 2-3 препарата, которые она переносила, не работали. На психотерапию не соглашалась, имела болезненный опыт. В общем, у нас ничего не вышло. Ничего. Я склонен полагать, что хотеть жить — имманентное свойство зои, жизни. Если какая-то жизнь не хочет жить, то нельзя рассматривать это нежелание в отрыве от причин, которые к нему привели. Хорошо бы вовремя обнаружить эти причины. Хорошо, если они могут быть устранены, иначе беда. Я буду просто писать эту главу, ладно? Кажется, она последняя. В ней я не пришел к завершающей идее, мудрости или морали. За почти 20 лет работы с зависимыми я ничего такого не понял. Люди рождаются, взрослеют, по разным причинам становятся зависимыми. Часть из них делают попытки выбраться из зависимости. У некоторых это получается. Вот и все. Я буду писать о людях. Одни уже ушли в вечность. Они смотрели на этот мир с тоской. Здесь есть праздник, на празднике есть радость, но они сами лишены и праздника, и радости. Другие живы и хотят жить, но, может, не так, как живут, а как-то иначе. Они хотят ощутить в груди тепло. Так тепло должно быть тем, кто попал на праздник. Я буду просто говорить, но у меня нет ни одного ответа на вопрос о зависимости, о любви, о человеческих желаниях, ни одного ответа, который казался бы мне удовлетворительным и окончательным. Но я хочу сказать, что поиск продолжается, что я встречаюсь и разговариваю с людьми, думаю о них, думаю о себе. Я возвращаюсь вечером домой, обнимаю своих любимых, сажусь в кресло, беру в руки книгу, незаметно смотрю на жену и детей, смотрю с нежностью и беспокойством, смотрю и думаю. Мы ведь живы, правда? Что значит жить? О чем мы говорим, когда говорим о жизни? Сакин, бро, хочу написать о тебе. Примечание. Сакин Сергей Алексеевич, 1977-2017, российский писатель. Читай повесть, черновик, который ты и Павел Тетерский писали в записных книжках, украденных в магазинах Лондона. Когда мы познакомились, я сказал, что твои книги, снискавшие почет и признание хулиганствующей интеллигенции, прошли мимо меня. Я тогда утратил зарождавшийся был интерес к контркультурной литературе. Успел погрузиться в страх и отвращение в Лас-Вегасе, но только это. Книги других очаровательных оборванцев Уильяма Бэрроуза, Чарльза Буковски, Эбби Хоффмана я не смог осилить. Лишь недавно, в прошлом году, прочитал «Бродяги Дхармы». Добротный экзистенциальный роман, да. Книга «Больше Бена» в целом слабая. Говорю это не из брезгливости к образу жизни евробомжей, который вы с Тетерским натужно воспеваете, а из-за скуки. Обилие литературных штампов, картонность персонажей, общая неряшливость слога меня заставляют зевать. Но это не важно, я читаю так, будто ты разговариваешь со мной, так что улыбнись со своих холодных православных небес. Я пойму это той частью души, в которой сохранилась тоска по лучшему известному мне бродяге. Я читаю эту аддиктологическую пародию на записке сумасшедшего, и в водовороте алкоголя, наркотиков, грязи вдруг появляется Тони. Тони помог тебе. В помощи нет ничего особенного. В жизни полно добрых людей, но я не могу равнодушно пройти мимо Тони. Потому что смотрю на него твоими глазами, бро. Смотрю и не могу пройти мимо. Я приведу здесь фрагмент из твоей книги. Дружище Тони from Jamaica спросил в конце дня, улыбаясь. Tired, like a dog. Now you'll go straight to home and go to bed, I think. No? What? I've got no home. What do you mean by saying no home? I mean I'm homeless. Устал, как собака. Ну что, теперь домой и сразу в постель, думаю? Нет. Не понял. У меня нет дома. Что значит, у тебя нет дома? Это значит, что я бездомный. Обычная улыбка сползла с лица Тони, и он куда-то отчислился. «Ну вот», — тоскливо подумалось мне, — «наверное, поехал в агентство стучать. Бездомный здесь не может иметь работу на кухне по каким-то санитарным причинам». Но я ошибался. Когда, пошатываясь, я вышел из ресторана, Тони, сидящий в своей машине, начал мне бибикать и делать какие-то зазывные знаки. «Сажусь к нему в машину». Тони отвозит меня к ближайшему магазину, покупает еду, пиво, сигареты, по кредитке, и дает 5 фунтов со словами «Sorry, that's all cash I've got». «Прости, это все, что у меня есть». После чего долго сидит молча, не трогая машину, и ждет, когда у меня перестанут течь слезы из глаз, и улыбается своей светлой улыбкой. «Black from Jamaica». «Я буду помнить тебя и молиться за тебя till the end of days». «А что еще я могу для него сделать?» «Каждый раз, когда нам нужна помощь, ангелы смотрят за нами с неба и улыбаются улыбкой Тони». Перечитал это 3 раза. В этой истории простого человеческого сострадания я увидел того Серегу, который в нем нуждался. В этом месте пьяное повествование будто останавливается, на несколько минут задерживаясь на том, что отрезвляюще важно, после чего безумие продолжается. Дальше десяток или, наверное, больше лет донного существования в алкогольно-наркотическом тумане, которое прервалось так. Я лежал где-то в канаве, недалеко от дома. Приехали какие-то мускулистые ребята, забрали меня и увезли в реабилитационный центр. Там я пережил ломку. Со мной стали разговаривать такие же подонки, как я. Подонки? Поверь, я познаю подонков так же быстро, как ты идентифицируешь своих пациентов в толпе. Эти ребята годами жили как подонки. Только теперь это были честные, добрые, надежные люди. Я думал, так не бывает, это какой-то розыгрыш. Но это был не розыгрыш. Они с полуслова понимали меня, мою зависимость. Мое душевное состояние поддерживали меня, несмотря на мое довольно мерзкое поведение. А оно было мерзким, поверь. Но эти парни и девушки со всей взрослой серьезностью размышляли над своей жизнью. Я хотел, но не мог жить. Они тоже не могли, но учились. Сергей Сакин уверовал в Бога, потому что, говорил он, его спасение не могло случиться без божественного вмешательства. Его, жалкого, грязного, никому не нужного алкаша и наркомана, подняли с земли, привезли в безопасное место, помыли, одели, кормят, заботятся о нем, терпят его выходки и разговаривают, по-человечески разговаривают с ним. Сергей нашел Бога и обрел покой, которого прежде никогда не испытывал. Ему помогал ветеран боевых действий, получивший осколочное ранение и пристрастившийся к морфию. «Он меня спас», — говорит Сергей в фильме «Лешина молитва». В первое время я, увидев сидящих в круг ребят и девчат, сказал: «Уроды!» Леша спокойно ответил, что я такой же. И в моей голове что-то зашевелилось. А ведь он прав. Я такой же. 20 лет я жил в аду, в запахе серы и адском пламени. И Лешка на плечах вытащил меня из огня, так как сам я идти уже не мог. Сергей говорил, что любил этих несчастных наркоманов. Меня умиляла даже их неотесанность. Однажды в рехаб привезли парня, который молился так: «Отчим наш». Он и правда думал, что Бог — отчим. «Отчим наш, понимаешь?» Я вышел на крыльцо и хохотал, как дурак. Хохотал и одновременно ревел. Ревел, потому что отчим. Как же так получилось, что мы так сильно от него отдалились, что он кажется нам не родным? «В общем, — заключил Сергей, — я жил не той жизнью и не верил, что другая для меня возможна. А сейчас я отдаю свою жизнь в руки его, и пусть со мной будет то, что будет. Аминь». После реабилитации Сакин вернулся в Москву обновленным и счастливым. Меня лучезарное счастье Сакина и радовало, и пугало. Почему пугало? Потому что так не должно быть. Моя профессия меня научила. Не может быть все время хорошо, что-то с этим не так. Сакин много работал. Писал статьи, работал над сценарием документального фильма о реабилитации зависимых. Довольствовался малым, недоедал, спал у разных друзей. И выглядел невероятно счастливым. Но однажды кое-что случилось. Серега писал статью, сидя за компьютером в редакции одного серьезного издательства. Никого не было, все ушли домой, а он задержался, чтобы доделать работу. Перед этим уже несколько дней он ощущал напряжение, был раздражителен, тревожен. Напряжение день за днем нарастало, и в этот вечер он решил выпить. В холодильнике стояла бутылка водки, и Сакин подумал, что если нальет и выпьет, ничего страшного не будет. Он какое-то время метался по офису, споря с самим собой. Потом подошел к холодильнику, но... Тут завыла сирена, его ослепили фонари. По громкоговорителю было приказано поднять руки и сделать 2 шага назад. «Ты представляешь мое состояние?» — говорил он, смеясь. «Я иду на срыв, убедив себя, что выпью только 1 раз. Слабоумие, конечно, но в тот момент я верил, что на этом остановлюсь. И тут окружающая реальность приобретает форму вооруженных ОМОНовцев, которые берут меня на прицел и говорят: «Стоять, не двигаться!» Оказалось, среагировала система безопасности. Здание издательства охранялось. Я над этим потом долго думал. Как человек, теперь уже верующий, я увидел в этом длань Господа. Тебе этого не понять, ты агностик или кто ты там, не знаю. Но это был Господь. «Аминь», — говорю я совершенно без сарказма. «Здесь не аминь», — поправляет меня Серега. «Здесь аллилуйя». Я не уверен, что знаю разницу, но ребята из рехаба сказали, что аллилуйя сильнее. Аллилуйя — это когда совсем аминь. Так вот, здесь аллилуйя. Сакин все же сорвался. Потом снова бросил пить, снова сорвался, бросил. И так много раз. Уехал в монастырь где-то недалеко от Москвы, подвязался там трудником. Я видел его несколько раз, звал в привилегию, но он не хотел. «У меня свой путь», — говорил. «Что это за путь?» «В том монастыре я вечно мерзну, живу впроголодь, тружусь на стройке и ни рубля за это не получаю. Но там мое место. Я смотрю на бедных, потерянных алкашей с нежностью. Это мои братья. Смотрю на сытых и пьяных священников. Даже эти сволочи — мои братья. Нет, есть и глубоко верующие люди. Есть старец, который половину жизни прожил в глухом лесу, пил воду, ел акрит и дикий мед и непрестанно молился Господу Богу нашему. Вот он мой путь. Холод, грязь, голод, усталость и Бог. Я тоскую по жене и дочке, ты их знаешь. Еще у меня есть сын, по нему тоже тоскую. Не могу без них жить. Это единственная причина, почему я приезжаю в Москву. В остальном мне там хорошо. Знаешь, среди рабочих есть один мужик. Горький пьяница, который пропил к чертям свою единственную жизнь. Так вот, там, в монастыре, он не пьет уже 7 месяцев. Серега говорит: «У меня в голове ничего нет. Я силюсь найти хоть какие-то воспоминания, у меня ни памяти, ни мыслей, ни чувств, ничего нет. Вся голова наполнена туманом, и я не знаю, пройдет это или нет. Мне его жалко, Марат. Мне всех нас жалко. Я сижу в келье, плачу в одиночестве. Выхожу из кельи, смотрю наверх, на стены, купол, на небо и понимаю: там Бог, и Он меня любит. Потом смотрю вниз, там грязь, матерятся трудники, валяются доски, лают собаки. Наверху чисто, а внизу грязно. И я точно знаю, что могу идти к чистоте, а могу споткнуться и упасть в грязь. и то моя жизнь, мой путь». Сергей Сакин исчез в ноябре 2017 года. Его искали везде. Весной его тело нашли в лесу. В газетах написали. Причиной смерти писателя могло стать переохлаждение. Не исключено, что в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас, годы спустя, я хочу думать, что Серега обрел мир. Я хочу верить, что его душа теперь с Богом. Пусть будет так, Господи. Аллилуйя. Когда Александр Шаляпин учился на режиссера, он получил задание снять сцену с ветром. Саша долго думал над этим заданием, но никак не мог к нему приступить. «Ветер», — думал он. «Как мне показать ветер, чтобы зритель этот ветер почувствовал кожей? Как мне показать прикосновение ветра, холод ветра?» Эта глава получается более печальной, чем я ее задумал. Но другой она, видимо, и не может быть. Дело тут не в зависимости, дело в жизни. Жизнь конечна. Работая в районной больнице, я был вынужден слишком часто наблюдать умирание и смерть. Это полезный опыт, отрезвляющий, помогающий взрослеть. В смерти для меня вроде бы не осталось ничего устрашающего, да и страх тут делу не поможет. Не смерть, а пустая жизнь. Вот что может пугать. Примечание. Эта фраза – отсылка к известной сентенции Марка Аврелия. Не смерти должен бояться человек, он должен бояться никогда не начать жить. Но что тогда означает наполненная жизнь? Наполненная чем? Событиями, опытом, достижениями, людьми, возможно. По мере того, как мы проживаем свои статистические 70-80 лет, в нашу жизнь входят важные для нас люди. Входят, остаются с нами на какое-то время, потом исчезают в вечности. У кого-то исчезнем мы. Что с нами остается от людей? Что мы оставляем для них? Что из этого можно назвать действительно важным? Что из этого подлинно, что нет? Кто мы друг другу? Это может показаться неожиданным, но о подлинности мне поведали те, кто годами выбирал неподлинные переживания. Они просыпались, вводили в себя героин свой насущный, амфетамин, этанол и, согревшись химическим теплом суррогатных чувств, шли проживать свой день. «Вы говорили, что пишете книгу. Напишите обо мне», — попросила одна женщина из Канады. На седьмом десятке жизни она попала в страшную аварию. Погибло много людей. У этой женщины кости плечевого пояса раздробило, и она перенесла множество операций, чтобы рука могла функционировать. Для лечения болевого синдрома ей назначили гидрокодон. Поначалу этот опиоид помогал ей, но потом она стала зависеть от него. «Напишите обо мне о том, как я отказалась от гидрокодона». «Вот, пишу и говорю». «Вы стали принимать препарат. Он снимал боль и успокаивал, но со временем стал делать это не так хорошо, как в начале. Вы постоянно требовали увеличить дозу, ваши родственники начали беспокоиться. Потом к их беспокойству добавились недоверие и досада. Вы это видели и чувствовали себя непонятой, уязвленной, ненужной. Плечо при этом продолжало болеть, но какой-то новой и странной болью». «Это трудно объяснить. Боль есть, но я пытаюсь понять, где именно болит, и не понимаю. Это какое-то облако боли с нечеткими краями. И вместе с этим облаком мне плохо, плохо моей душе, плохо и грустно. Это очень сильная грусть, грусть и страх, а также одиночество, чувство безнадежности, нежелание жить. Так не должно быть. Это не про меня, это не я. У меня этого не было». Я вам ответил, что опиоидные анальгетики при длительном приеме могут вызывать рикошетное усиление боли, а также гиперкатифею, чрезмерную чувствительность к разным стрессорам. Вы прочитали про это и попросили помочь бросить гидрокодон. «А как же боль?» «Я хочу бросить», — твердо ответили вы. У нас было около 10 онлайн-сессий. Мы пытались постепенно снизить суточную дозу опиоида, но вы каждый раз срывались. Срывались, потому что боль усиливалась, и вы не могли ее терпеть. «Напишите про то, что было после этого. Про то, как я провела 2 недели с родственниками на Карибском море. С сестрой, мужем, дочкой. Про то, как я вдруг увидела настоящую жизнь. Общаясь с родными, я увидела и почувствовала то, что от меня ускользало за годы анальгезии. Я люблю их, а они меня. И бросила гидрокодон в один день. И что вы думаете? У меня не было никакой ломки. Как такое возможно? Боль? Я ее чувствую, да, но это моя боль. У меня болит плечо, болит в определенном месте, вот здесь, и эта боль меня устраивает. Я массирую это место, мне становится легче, и я иду делать свои дела. Напишите, что настоящая боль делает нас живыми, а не настоящее облегчение мертвыми. У меня, по крайней мере, так. Нечто похожее мне говорил знакомый телеведущий. Он употреблял амфетамин и алкоголь, пока не осознал, что теряет карьеру, семью, здоровье, самоуважение. После нескольких неудачных попыток он все же бросил нюхать и выпивать. «Проблема подлинности не только в суррогатных чувствах», — говорил он в частной беседе. «Подлинного нет ни в употреблении, ни в воздержании. Мы зависимые, годами убегаем от реальности. Мы портим отношения с реальностью. Но потом те из нас, кто останавливается и пытается вернуться в реальность, обнаруживают страх, раздражительность, грусть, апатию, и эти переживания настолько сильны, нелепы, до такой степени не соответствуют настоящему положению дел, что мы, похоже, снова попадаем в объятия неподлинного. В опьянении все искусственно, но и в воздержании все не так, как должно быть. Напиши в своей книге, что нам тяжело найти дорогу в такую реальность, где все настоящее. Многие из нас так сильно заблудились, что никогда не найдут дорогу домой. Подлинность. Если мне суждено прожить мои законные 70-80 лет, я хочу оставаться подлинным. Переживать то, что есть, тем, что есть. Я не говорю, что так должны думать и поступать все. Пусть каждый сам решит. У меня подлинность. Саша Шаляпин часто говорил про ужимки. Я вижу по нашим ребятам, что они кайфуют от своей трезвости. Молодцы, они вовремя остановились. Я радуюсь за них и завидую им. У многих не так, у меня не так. Ну или у меня тоже так, но только через несколько лет безоговорочной трезвости. Мы, миллионы алкашей, притворяемся настоящими, но по-настоящему мы хотим только одного — напиться. Мы все уже умерли. Мы те, от кого остались одни ужимки. А начал я с чего? С того, как Саша размышлял о сцене с ветром, верно? Так вот, однажды его пьющий отец умер. Когда я хранил отца, я увидел. Вот, лежит он, дует ветер, и волосы у него на голове седые, шевелятся. Я подумал, вот он, ветер. Ветер создает иллюзию жизни, которой нет. Неоконченный поиск. Так назвал свою интеллектуальную автобиографию Карл Поппер, один из величайших мыслителей XX века, философ, социолог, автор теории критического рационализма. Последние два года я с большей охотой исследую аффективные расстройства и с меньшей – синдром зависимости. Но это не значит, что мой ум унес с собой биполярный медведь. Я остаюсь в непрестанном поиске надлежащего описания жизни, в которой зависимость уступает место свободе, а навязчивая потребность, в чем бы то ни было, осознанному выбору. Я приобрел квартиру в Ереване. Люблю свою родину и свой народ. Полюбил город Ереван, но дело тут не в этом. Если бы мы сейчас находились, скажем, на Фарерах, я бы и там присмотрел уютную хижину на берегу спокойной бухты. Мой дом — любое место. Все чаще подумываю о том, чтобы побродить по миру, вот что. Единственное место, которое хотел бы перед этим навестить, хотя бы на пару часов — место, где я родился. Село Ганзакар находится в горах, в 3 километрах от города Инжевана. Я вернусь в наш старый дом. Там сейчас никто не живет, окна разбиты, воры унесли все, что могли, в доме гуляет сквозняк, колышется паутина. Я поищу в пустых комнатах эхо далекого детства. С этими мыслями я приехал в Инжеван. На дороге, ведущей в Ганзакар, рядом со мной остановились старые «Жигули». За рулем сидел пожилой человек, напомнивший «Кого же?» «Меня самого, кажется». Мы тронулись, и человек этот рассказал, кто он. «Это мой дальний родственник с отцовской стороны. Он сразу же узнал меня, так как часто видел по телевизору. Я признался, что совсем его забыл. Он не обиделся, вместо этого стал рассказывать о событиях, которые высветили в моей памяти потерянные воспоминания. И я вспомнил, что об этом родственнике в селе кое-что рассказывали. Говорят, ты за свою жизнь ни разу не выпивал и не курил». «Это так», — ответил он. «Скоро мне 70, и в моей жизни не было ни алкоголя, ни сигарет, совсем. У меня была хорошая жизнь. Я был водителем, водил «Волгу», возил городских чиновников, одевался со вкусом, путешествовал, любил жену, вырастил детей, дети родили мне внуков. Боль, разочарование, потери — это ведь тоже было? Как же может этого не быть? Боль — часть жизни, она была, есть и будет. У меня плохое зрение. Ты не пугайся, я тебя довезу до села живым. Потому что за свою жизнь по дороге Инжеван-Ганзакар я ездил так много раз, что довезу тебя хоть с закрытыми глазами. Я пишу книгу о зависимости и свободе. Почти дописал, осталось найти последние слова. Скажи, почему за 70 лет ты ни разу не выпил и не покурил? Мой родственник замолчал. Знаешь, твой вопрос меня озадачил. Я не знаю. Не знаю, что тебе ответить. Это как спросить, зачем ты делаешь вдох и зачем делаешь выдох? Что на это ответить? Наверное, потому что я себя люблю. Я себе забочусь. Всю жизнь я любил себя и людей. Может быть, дело в этом? Я напишу об этом разговоре в своей книге. Остался один вопрос. Ты говоришь, что прожил счастливую жизнь. А сейчас ты счастлив? Из-за зрения я не могу путешествовать. Ни в Россию, ни в Грузию, ни куда-то еще. Даже по дорогам Армении ездить остерегаюсь. Я пока езжу в Инжеван и обратно. Да и это скоро кончится. Это всего лишь 3 километра. Но для меня это важное путешествие. Хорошее путешествие. Лучшее путешествие.